сиди, я питаюсь твоей душой. Мусорные баки, проститутки, запах регги и одиночество ночи. Видишь, я бездомной серой мышой. Пробираюсь к центру незаметно, осторожно, мигрени мои залечи. Сиди, ты измучен, частый муж твой. Ноет раны улиц непричесанных дворов, гноятся проспектов рубцы. Знаю, ты разукрашен был мишурой. Свастика и звезды кочевые не смогли тебя повести под усы. Мы можем придумать любовь, почувствовать ревность и холод, запутать нарочно пути. Мы ищем собственный город. Сиди, тротуары целует дождь. Снова пешеходы прячутся, как воробьи, в насиженных гнездах домов. Губы искусала нервная дрожь. Мы нашли друг друга в этом каменном мешке. Я ждал тебя очень давно. Словно шепчет нам про любовь. Пляшут огоньки и буквы красочных реклам, рисуя узоры в воде. Сможет отыскать его не любовь. Карты не помогут никакие никогда. Он просто везде и нигде. Мы можем придумать любовь, почувствовать ревность и холод, запутать нарочно пути. Мы ищем собственный город. Мы можем смеяться в глаза, искать в оскорблении повод, хранить под кроватью луну. Мы строим собственный город. Собственный город. Мы ищем собственный город. Сиди, карнавал богов, дураков. Повторный громадина